Пир. Кто умеет читать по звездам или раскладывать камни, песок варить и иголки, чтобы узнать, что будет из того, что бывает, тот еще знает немного. Жизнь, как вино молодое, сколько его ни выпей, ума оно не отнимет и языка не развяжет. Лучше не добивайся. А как огни потушат, и все по домам разойдутся, или за столом задремлют, то-то страшно будет подумать, где ты был и по какому делу, с кем и о чем совещался.